Разузнать о судьбе Григорьева и сопровождавших его бойцов так и не удалось. В раю все было спокойно. Ничего подозрительного не заметили ни сторожа окружающих баз, ни официанты окрестных кафе и ресторанчиков. Никаких оснований делать предъяву местной братве у команды Жерди не было. Потому что за обвинение, не подкрепленное доказательствами, вполне могли отрезать язык, причем вместе с головой. Решили просто встретиться с местными, перетереть с ними, посмотреть в глаза. Иногда по глазам, по дрожи пальцев, по неточным ответам и даже по неуверенному тону можно сделать выводы. Для суда все это доказательствами не является. А братва очень даже признает каждую мелочь. Потому среди них и порядка больше. Жерть позвонил Козырю, забил стрелку. Тот назначил встречу у себя в офисе. «Мы с Муравьем зайдем внутрь, а вы двое стойте на улице», — приказал Жерть. «Если через час не выйдем, бейте всех подряд». Пацаны приготовили гранаты. Муравей сунул за пояс взведенный ТТ и прикрыл его рубашкой. Жерть положил ПМ в карман брюк, чтобы был под рукой. На такси они подъехали к указанному адресу, неспешно выгрузились, назвались в домофон и были впущены в чистый просторный подъезд. По заметно стертым мраморным ступеням поднялись на третий этаж. Жерть позвонил у дубовой двери барьера. Два бойца демонстративно стояли под окнами. Внешняя телекамера добросовестно передавала все изображения на мониторы. «Страхуется», — процедил волкодав. «Не поможет», — отрывисто сказал Корень. Емельян впустил Жерди с Муравьем в помещение и провел к столу, за которым сидели Козырь и Умный. Водка, сало, холодец, соленья. Ситуация с Паном и Скуластом повторялась один к одному. Только Волкодав и Корень сидели в соседней комнате с автоматами в руках, готовые через замаскированные бойницы покрошить пришельцев в капусту. Емельян тоже приготовил ствол и стал за дверью. Для него это была обычная работа — прикрывать хозяина, даже не зная, кто и зачем к нему пришел. Москвичей специально посадили рядом, так, чтобы их можно было уложить одной очередью. Умный разлил водку, но гости к ней не притронулись. «Что случилось, брателло?» — спросил Козырь, безошибочно определив Жерди старшего. «Мы с вашими только-только все перетерли, а теперь вы нарисовались. Что за дела?» Тон у него был спокойный, руки не дрожали, держался он вполне естественно. В немалой степени этому способствовал тот факт, что волкодав держал на прицеле Жердя, а Корень — Муравья. «Дела такие, брателло, что наши не вернулись в Москву», — столь же спокойно произнес Жердь. «Поэтому мы и приехали. Спросить, где наши друзья?» «Ты слыхал?» Козырь удивленно повернулся к Умному. «Не вернулись?» И снова повернулся к приезжим. «А куда же они могли деться? Мы их в поезд посадили, треснули по стакану на прощание. Куда они заехали? Может, в Турцию полетели, на солнышке погреться?» Ничего подозрительного в его поведении Жерть не замечал. «А что там за бакланы черные с ними ехали?» — спросил он как можно естественнее. Это была провокация. Если тиходонцы виноваты, то им выгодно перевести стрелки на неизвестных кавказцев и тем самым выдать свою вину. Козырь нахмурился. «Бакланы? Да не, братан, ты что-то путаешь. Там все нормально было. А с чего ты взял-то?» «Да звонил наш парень из вагона. Сказал, непонятки с какими-то черными получились. Может, потом, в дороге... Козырь пожал плечами. Мы ничего такого не видели. Я пошлю ребят, чтоб у проводников расспросили. Да мы уже расспрашивали. И что? Ничего, все тихо. Ну вот видишь... Жертв задумался. Козырь никак не проявлял своей вины. И то, как он говорил, и то, что он говорил, не давало никаких зацепок для подозрений. Уж чего проще? Ухватиться за черных бакланов? Да, были такие, может, они пацанов с поезда выкинули. Но он не стал этого делать. Наоборот, говорит, никого не было, все тихо-спокойно. Ни одного конкретного факта для предъявы у них не было. Только то, что пацаны пропали. Но тому могут быть и другие объяснения. Например, такое. Братва не любит пана. Поцапали с ним да замочили по случайности или в горячке. А потом с перепугу дернули в Сочи отсидеться, пока все не уляжется. Да, темное дело. Но валить козыри пока никаких оснований нет. Это ясно, как белый день. Надо звонить дяде, докладывать и получать дополнительные указания. Что-то жрать захотелось. Жертв расслабился и потянулся к рюмке. В соседней комнате волкодав и корень опустили автоматы. Обстановка разрядилась. Гости и хозяева выпили, закусили. «Хорошее сало. У нас такого не купишь», — сказал жерть. «Особо под водяру». Муравей жадно ел холодец. «И студень душевный», — с полным ртом проговорил он. «Давай еще накатим. Душевно сидим». Жерть взглянул на часы. Особенно засиживаться было нельзя, чтобы в помещение не полетели гранаты. Они находились в офисе уже 50 минут. До контрольного срока оставалось 10. Но эти отморозки вполне могут что-то напутать. Он чувствовал себя как на иголках. «Спасибо, братаны!» Жертв встал. Следом, дожевывая, неохотно поднялся муравей. «Поищем наших пацанов еще пару дней. Да поедем обратно». На самом деле он вовсе не собирался задерживаться в Тиходонске. Все решится в ближайший час. Но сообщать о своих планах Козырю не хотел. Ведь подозрения с того полностью не сняты. Возможно, поступит команда прострелить местному авторитету башку, и он, не дрогнувши рукой, сделает это. «О чем базар, братва?» — в свою очередь ломал комедию Козырь. «Что от нас нужно, говорите. Мы все сделаем. Чем можем, поможем». На такой оптимистической мажорной ноте бандиты расстались. Емельян проводил москвичей до выхода, изображая радушную улыбку, открыл дверь. «Пока, пацаны». Жерть посмотрел вниз, чтобы не споткнуться о порог. Ему не терпелось выскочить наружу. Но рассеянный взгляд... зацепился за туфли Емельяна и задержался на них дольше, чем обычно. Не намного дольше, на пару секунд. Но дольше, чем обычно, смотрит на обувь незнакомого человека. «Удачи, братан», — сказал муравей. «Бывай», — буркнул жерть. Тяжелая стальная дверь захлопнулась за гостями. Емельян вернулся в комнату. Его насторожил последний взгляд гостя. Правда, может, просто понравились туфли? Все пацаны обращают внимание. «А кто это был?» — спросил Емельян у Козыря. Тот снял запревшую рубаху и, откинувшись на спинку стула, пил водку из стакана. «Да кенты тех бакланов, что мы под трубу положили», — ответил за шефа умный. «Так что держи с ними ухо востро». Емельян остолбенел. «Значит, этот приезжий все понял. Недаром он так пялился. На самом деле, озабоченный гранатами в руках своих отморозков жерть, понял не все и не сразу. Быстро выйдя на улицу, он сделал знак татуированным дебилам и быстро пошел прочь. «Подожди, я уже кольцо вытянул!» — крикнул вслед один из татуированных. «Надо вставить! Потом вставишь!» Они завернули за угол и зашли в пустынный неухоженный парк, где какой-то мужик выгуливал маленькую белую собачонку. Издали за ними наблюдал совсем молодой юноша в неброской одежде и черной вязаной шапочке. Заподозрить в нем соглядатая было очень сложно. Именно поэтому он считался одним из лучших наблюдателей волкодава. Муравей сразу плюхнулся на грязную скамейку. Жердь брезгливо поморщился и остался стоять. Отморозки стали рядом. Один возился с приведенной в боевое положение гранатой. Руки с синими пальцами заметно дрожали. «Ты зачем кольцо выдернул?» — зло спросил жердь, с трудом сдержав бранное слово. «Так бросать хотел. В нас. Если б не вышли, бросил бы». «Ну?» — кивнул боец. «Ты же сказал». «Так не прошло часа». Бригадир был вне себя от ярости. «Прошло, гляди!» Боец вытянул вперед левую руку с зажатой в татуированных пальцах предохранительной чекой детонатора. Но показывал он не чеку, а часы с запотевшим циферблатом. Однако собачник с интересом смотрел в их сторону. И вряд ли его интересовали часы. Жерти выругался. «Не светись тут. Отойди за кусты и там все сделай». Недовольно насупившись, боец направился к голым зарослям кустарника. Вслед за ним с лаем кинулась собачонка. Какая-то мысль занозой торчала в сознании жердя, вызывая смутное беспокойство. Но додумать ее он не успел. Грохнул взрыв. Злобно свистнули осколки. Ударной волной жердя сшибло с ног. Муравей свалился со скамейки и закрыл голову руками. Второй отморозок вскрикнул, присел и схватился за предплечье. Всем заложило уши. В воздух взлетели окровавленные ошметки. Время стало вязким. Воздух сгустился. Над кустами поднимался столб сизого дыма. Белая собачка, поджав хвост, с визгом подбежала к своему хозяину. Тот ошарашенно тряс головой, потом подхватил псину и пошел прочь, доставая на ходу мобильный телефон. Быстро пошел обратно юноша в вязаной шапочке. «Сва!» — просипел бригадир, поднимаясь и отряхивая одежду. Рядом с ним шлепнулась в пыль оторванная ступня в стоптанном ботинке. Он мгновенно понял, что насторожило его при выходе из офиса Козыря. И голос немедленно вернулся. «Сваливаем!» — заорал жердь. «Я вспомнил. Это туфли пана, все, суки, кранты вам всем!» «А как же мой кореш?» — татуированный толкнул ногой ботинок. Рукав его куртки набух от крови. «Что?» Муравей тыкал в уши корявыми пальцами. «Через плечо!» — остроумно ответил подельникам жердь. «На ход, живо!» А юный наблюдатель буквально ворвался в офис барьера. «Они взорвались!» — возбужденно закричал он. «Бум! И в клочья!» «Кто их?» — выскочили в холл Козырь, умный волкодав и все остальные. «Не знаю, или гранаты, или мины накрыло. А кто, откуда же я знаю?» «Обошлось», — подумал Емельян. Но он здорово ошибся, причем уже второй раз, что при его профессии было недопустимо.